У озера Гармингаст. Неся с собой дуновение свежести, белесый воздух прерывистыми толчками проскальзывал сквозь обступившие озеро высокие деревья. Казалось, дуновения эти никакого отношения не имеют к сгущенной жаре застойного времени года, столь явственно отличались они от всей остальной бесцветной массы стерильного воздуха. Как могут в такой духоте вдруг открыться проходы, столь водянисто-текучие, столь чужеродные? Каждый порыв воздуха вспарывал плотную ткань этой влажной и душной поры, и едва он замирал, ткань смыкалась, точно жаркое одеяло, но смыкалась лишь для того, чтобы ее снова пропорола синяя игла, лишь для того, чтобы снова стянуться, лишь для того, чтобы оказаться пропоротой вновь. Немощь отступала, немощь и затхлость летнего дня. Обожженные листья стучали один о другой, тонко поскрипывали, кивая хохлатыми венчиками сорные травы, и озеро пестрило точечной рябью, как будто исколотой миллионом булавок, скольжением гусиной кожи, мгновенно крадущей и сразу опять отдающей пляшущие бриллианты. За деревьями лесистого южного косогора, круто спадавшего к воде, за редко плетеной колыбелью его ветвей различалась часть замка Гармингаст, обожженный солнцем до волдырей, бледный в темной раме листвы далекий фасад. Птица неслась над водой, легко задевая ее грудным оперением, оставляя на глади озера шлейф светляков. Брызги сорвались с нее, когда она взлетела в горячий воздух, перемахнув береговые деревья. Одна из капель на миг пристала к листу падуба. И в этот миг капля обрела черты титанические. Она, словно почка, вобрала в себя необъятное лето. Озеро, небо, листва — все отразилось в ней. Южный откос рассекал ее. Струилась, колеблясь жара, каждая ветка, каждый листок, и полет синих игл, и всякое мелкое мельтешение, все дрожа повисло в ней. Округлая она стекала вниз, растягиваясь и вновь набухая, и когда она удлинилась, прежде чем сорваться с края падбового листа, в продолговатой этой жемчужине дрогнули кривые отражения высоких стен, осыпающиеся, рябящие безымянными окнами каменной кладки за ними, плюща, лежащего подобно черной руке на фасаде южного крыла. И даже пока она падала, в подбрюшье ее вздрагивал дальний плющ и микроскопическое лицо, глядевшее в лето из схожего с шипом боярышника окна. В озере, когда дуновенья покрывали его зыбью, застывшей в курчавом покое, волновались, складываясь гармошкой отражения деревьев. Впрочем, одного его маленького участка порывы не достигали. То был обнесенный заросший кустарником и скрошенный каменной изгородью мелкий ручей. Порог мрел над ним, и несчетные головастики сновали в его воде. Источник этот бил из земли на противоположном косогору и замку берегу, с которого и задувал иногда ветерок. Он пробивался к солнцу на северном краю восточной оконечности озера. Гладь озера простиралась с запада на восток, от откоса к ручью, северные и южные берега его лежали относительно близко друг к другу, южный по большей части щетинился зубцами построенных в сумрачной шеренге хвойных древес, несколько кедров и сосен росли там прямо из воды. Северный берег был усеян сероватым тонким песочком, иссякавшим в зарослях бузины и березовых кущах. На песке, у самой воды, примерно в середине северного берега, был разостлан большой ржавого цвета ковер, в самом центре которого сидела нянюшка Шлак. Рядом с нею лежала на спине Фуксия, повернув голову и прикрыв предплечьем глаза, чтобы защитить их от солнца. По горячему тусклому песку, переваливаясь, прохаживался взад-вперед, облаченный в желтую рубаху Титус. Волосы его отросли, потемнели, совершенно прямые, они искупали отсутствие локонов тяжестью и густотой. Темно-карие волосы эти уже доходили ему до плеч, плотной челкой спадая на лоб. Резко прервав, как если бы в голову ему пришла какая-то очень важная мысль, шаткую перевалистую пробежку, он повернулся к госпоже Шлак. Брови над удивительными фиалковыми глазами насупились, на круглом красном лице проступило выражение, представляющее странную смесь жалости, нелепости и глубокомыслия. Мелькнул даже намек на нечто сходное с напыщенностью. Однако тут Титус покачнулся и, потеряв равновесие, а с ним и всякое подобие величавости, резко плюхнулся задом в песок. Впрочем, когда он вдруг пополз, бочком отталкиваясь одной ногой, загребая руками по запястье, тонувшими в песке, вторая нога не предпринимала ни малейших усилий поучаствовать в продвижении, ей было достаточно волочиться за энергичной товаркой, оставаясь чуть ниже нее, облик Титуса утратил всякую флегматичность, наполнившись порывистостью, однако на устах его не обозначилось и тени улыбки. Добравшись до ржавого ковра, он уселся в нескольких футах от госпожи Шлак и замер, изучая башмак старушки. Локоть Титуса уперся в колено, подбородок погрузился в ладонь, поза разительно взрослая, негожая для ребенка, которому не исполнилось и полутора лет. «Ох, бедное мое сердце, как же он смотрит!» — прозвучал тоненький голосок госпожи Шлак. «Как будто я не любила его, как будто из сил не выбивалась, чтобы его порадовать. Ведь до мозга костей умаялась ради его маленькой светлости, разве нет? День за днем, ночь за ночью, то одно, то другое, все маешься, маешься. Вот уж, кажется, порадуется он, наконец, твоей любви. А этот ведет себя так, будто он умнее своей старой няньки, которая все-все знает о детских репризах». Нянюшка, надо полагать, имела в виду капризы. «И вся-то моя награда — это непослушание его сестрицы. Ох, слабое мое сердце, непослушание да хандра». Фуксия приподнялась, опираясь на локоть и вглядываясь в бор на другом берегу. Глаза ее не были нынче красны от слез. В последнее время она плакала так часто, что несколько истощила свои солевые запасы. Это были глаза, в которых сонмище слез ожесточенно билось, не желая никуда уходить, и одержала победу. «Что ты сказала?» «Вот именно! Вот именно!» — госпожа Шлак осерчала. «Никогда не слушает! Наверное, слишком умная стала, чтобы слушать старуху, которой и жить-то осталось всего ничего». «Я не расслышала», — сказала Фуксия. «А ты никогда и не пыталась», — огрызнулась нянюшка. «В том-то и дело, никогда не пыталась. Тебе что есть я, что меня нету, все едино». Фуксия уже немного устала от сварливых, слезливых укоров старенькой няньки. Она перевела взгляд с сосен на брата, начавшего тем временем возиться с пряжкой на одной из ее туфель. «Хорошо, хоть ветерок приятный задул», — сказала она. Нянька, забывшая, что она сию минуту корила Фуксию, испуганным рывочком повернула к девочке морщинистое личико. «Что ты, баловница моя дорогая?» — спросила она. И тут же, вспомнив, что баловница по какой-то причине, которую старушка успела запамятовать, впала у нее в немилость, сморщила личико в смешной, тщедушной гримаске надменности, словно бы говоря: «Я, может, и называю тебя дорогой баловницей, но это не значит, что мы с тобой снова разговариваем». Фуксия с хмурой печалью взглянула на нее. «Я говорю, ветерок приятный», — повторила она. Госпоже Шлак никогда не удавалось подолгу выдерживать позу показного достоинства. Вот и теперь она, как бы ставя точку, попыталась шлепнуть Фуксию, но не рассчитала расстояние и завалилась на бок. Фуксия, потянувшись над ковром и словно поправляя сбившееся на бок украшение, усадила карлицу на прежнее место и нарочно оставила левую руку поближе к ней, ибо хорошо знала свою старую нянюшку. И, разумеется, стоило только госпоже Шлак прийти в себя и разгладить на коленях юбку и поправить шляпку со стеклянными виноградинами, как она тут же слабенько хлопнула Фуксию по руке. «Что ты там говорила о ветерке, дорогая?» «Наверное, как всегда, ничего интересного». «Я сказала, что он приятный», — ответила Фуксия. «Да, приятный», — поразмыслив, согласилась нянюшка. «Приятный, единственная моя. Да только моложе-то он меня не сделает. Так, разве обдует с краешку, чтоб кожа полегче стала?» «Ну, по-моему, все же лучше, чем ничего», — сказала Фуксия. «Да ведь этого мало, спорщица ты этакая. Мало, когда человеку вон сколько всего переделать надо. И за что твоя здоровенная мамочка так на меня взъелась? Как будто я что-то могу поделать с пропажей твоего бедного отца, да с беспорядком на кухне, как будто я что-то могу поделать». При упоминании об отце Фуксия закрыла глаза. Она и сама искала его. Искала долго. За последние несколько недель Фуксия сильно повзрослела. Теперь сердце ее раздирали чувства, которых она прежде не знала. Страх перед сверхъестественным, нездешним, ибо ей пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. Страх перед безумием и насилием, смутно ею подозреваемым. Он сделал ее взрослее, молчаливее, опасливее. Фуксия узнала страдания. страдание одиночества, заброшенности и утраты той, пусть и невеликой, любви, какая выпала ей на долю. Она начала бороться с собой и окрепла в этой борьбе. В ней зародилось чувство невнятной гордости, пробудилось сознание своего наследия. Исчезновение отца окончательно выковало еще одно звено незапамятной цепи. Фуксия оплакивала утрату, поселившую в груди ее тяжкую боль, но помимо утраты она ощущала за своей спиной, ощущала впервые, горный кряж груанов. Ощущала, что она не свободна больше, что она не просто Фуксия, но представительница рода. Все это клубилось в ее голове, словно облако, зловещее, величавое, лишенное отчетливых очертаний. Что-то, чего она не понимала, что-то, к чему она испытывала отвращение, столь невразумителен казался ей его голос. Перемена свершилась в ней вдруг. Она не была уже девочкой, ни в чем, кроме привычных навыков, речей и поступков. Разум и сердце ее повзрослели. И все некогда такое простое заволоклось мглою, все перепуталось. Нянюшка опять повторила, уставя слабые глазки за озеро: «Как будто я что-то могу поделать со всем этим беспорядком, да с негодными людьми, которые делают неположенное. Ох, бедное мое сердце, как будто это я во всем виновата». «Никто и не говорит, что ты виновата», — сказала Фуксия. «Сама выдумываешь за людей их мысли, а все это никакого к тебе отношения не имеет». «Не имеет, а вот и имеет. Ох, проказница ты моя милая, как же не имеет, когда имеет?» Тут взгляд ее снова сосредоточился, насколько был на это способен. «Что не имеет, дорогая?» «Неважно», — сказала Фуксия. «Посмотри-ка на Титуса». Нянюшка ответа Фуксии, ничуть не одобрившая, обернулась и увидела, что малыш в желтой рубахе уже поднялся и важно вышагивает по горячему коричневатому песку прочь от ковра, сложив перед собой ладони. «Ты-то хоть нас не покидай!» — вскрикнула нянюшка Шлак. «Без противного, жирного господина Свелтера мы уж как-нибудь обойдемся, но куда же мы без нашей маленькой светлости? Без господина Флея мы обойтись сумеем, и...» Фуксия вскочила на колени. «Не сумеем! Не сумеем! Не говори так ужасно! Не говори об этом никогда, милый Флей, и... Нет, ты не понимаешь, бессмысленно! Ох, ну что же с ним случилось?» Она опустилась на ковер, нижняя губа ее дрожала. Она понимала, что не должна дозволять бездумной болтовне старой няньки бередить ее открытую рану. Госпожа Шлак удивленно уставилась на нее, но тот обеих заставил вздрогнуть чей-то голос. Обратясь, они увидели под деревьями две высокие, направлявшиеся в их сторону фигуры, мужчину и... Возможно ли? Да, так и есть, женщину. С парасолем в руках. Не то чтобы в этой второй фигуре обозначилось бы нечто мужественное, даже если бы она оставила дома парасоль, отнюдь. Раскачивающееся продвижение ее было более чем женственным. Длинная шея походила довольно бестактно на шею брата, походило бы и лицо, если бы изрядная часть его не была милосердно скрыта черными очками, и все же главное несходство их обозначалось в области таза. Доктор, ибо это был принц Квалур, мог похвастаться парой бедер не в большей мере, чем поставленный на хвост угорь. Между тем, как обвитая белым шелком Ирма сделала, кажется, все, чтобы в самом невыгодном свете, талия ее была до смешного затянута, выставить на показ бедра, на костяных полках которых можно было бы расставить безделушки, в количествах достаточных для того, чтобы битком набить чулан клептомана. «Наилучшего утра вам, мои дорогие!» — пропел вибрирующим голосом доктор. «И говоря наилучшего, я разумею и самое, что ни на есть последний его кубический дюйм, украшающий своей светозарностью верховную точку эфира. Ха-ха-ха!» Фуксия обрадовалась доктору. Доктор нравился ей при всей пустоте его словоблудия. Ирма, почти не выходившая из дому с того страшного дня, когда она опозорилась на пожаре, изо всех сил старалась теперь вернуть себе репутацию леди. Леди, допустившей, чего уж скрывать, промашку, но тем не менее леди. Усилия эти выглядели трогательно нарочитыми. Вырезы на ее платьях стали еще ниже. Выставленной на показ бесподобной молочной кожи хватило бы на обтяжку самое малое двух поместительных кресел. Бедрам приходилось теперь трудиться куда больше прежнего. Даже разговаривая с кем-либо, Ирма раскачивала ими, как большим колоколом, Желание прозвучать подстрекало их и правило ими. Они производили все потребные движения, только что не звонили, когда резкий неприятный голос ее, столь не схожий с погребальным звоном, который могли бы они издавать, заставлял это схожее с восьмеркой поперечное сечение, вид с высоты птичьего полета, сооружение, выписывать сложные кривые. Длинный острый нос Ирмы был теперь наставлен на Фуксию. «Милое дитя», — произнесла Ирма, — «вы, стало быть, наслаждаетесь упоительным ветерком, милое дитя?» «Я говорю, вы наслаждаетесь упоительным ветерком?» «Разумеется, неопровержимо. И больше скажу, я немало в этом не сомневаюсь». Она улыбнулась, но веселья в улыбке ее не было. Мышцы лица согласились только на то, чтобы подвинуться в предписанных им направлениях, не пожелав проникнуться приличествующим случаю духом, благо таковой и отсутствовал. «Ишь ты, поди ж ты!» — произнес ее брат, тоном дававшим понять, что на эту предпринятую сестрой попытку завязать светский разговор можно не обращать внимания, и присел возле Фуксии, наградив ее улыбкой, вставившего себе золотые пломбы крокодила. «Я так рада, что вы пришли», — сказала Фуксия. Доктор похлопал ее по колену, дружеское стаккато, и повернулся к нянюшке. «Госпожа Шлак!» — сказал он с такой силой, напирая на госпожу, словно то был единственный в своем роде титул. — А вы-то как? — Как поживает ваш кровоток, моя дорогая, бесценная маленькая женщина? Ну-ка, расскажите вашему доктору все, как оно есть. Нянюшка придвинулась поближе к сидевшей между нею и принцквалером Фуксии и вытаращилась на доктора поверх ее плеча. — С ним? Ему хорошо, сударь? — По-моему, сударь, спасибо, — сказала она. — Ага, — проведя рукой по гладкому подбородку, произнес принцквалор. — Так ему стало быть хорошо? — Ага, отлично, отлично. Небось, досуже струится себе с одного холма на другой, блуждает средь костных кущ, попирая ткани и питая, как умеет, ваше старое тело. Госпожа Шлак, я чрезвычайно доволен. — Да, ну сами-то вы... В сокровенных глубинах вашего «я» сами-то вы как себя ощущаете? В рассуждении телесном покойно ли вам? Вам, как единому целому, от милых седин головы вашей до маленьких топочущих ножек, покойно ли вам? — О чем он говорит, дорогая? — спросила, сжимая руку Фуксии, бедная госпожа Шлак. — Ох, бедное мое сердце, о чем говорит доктор? — Он хочет узнать, хорошо ты себя чувствуешь или плохо, — ответила Фуксия. Нянюшка обратила обведенные красным глазки к гладкокожему человеку с копной волос и глазами, плававшими и взбухавшими под сильными стеклами очков. — Ну же, дорогая моя госпожа Шлак, я ведь не съем вас. Что нет, то нет. Даже если вас прихлопнут поджаренным хлебом, поперчат и посолят, ни кусочка не съем. Вам ведь не можилось? — Да, конечно, со времени пожара. Вам не можилось, дорогая моя, более чем не можилось. Что было более чем естественно. Но лучше ли вам сейчас? Вот что желает узнать ваш доктор. Лучше ли вам сейчас? Нянюшка открыла наморщенный ротик. — Да ведь то так, то это, сударь, — сказала она. — А вообще-то я все слабею. Сообщив это, она поспешила поворотиться к Фуксии, словно желая удостовериться, что та никуда не делась, и стеклянные виноградины на ее шляпке звякнули. Доктор Прюнсквалор вытащил из кармана большой шелковый носовой платок и промокнул им лоб. Ирма, одолев немалые трудности, причиненные предположительно китовым усом и прочим в этом же роде, ухитрилась присесть на ковер, сопроводив этот подвиг продолжительным скрипом шкивов, коленчатых рычагов, перлиний и фишгаков. Сидение на земле она, вообще говоря, не одобряла. Однако и смотреть на затылки присутствующих ей наскучило. Вот она и решилась рискнуть, разыграв хоть и краткую, но неподобающую истинной леди интерлюдию. Она смотрела на Титуса и говорила себе, «Будь это мой ребенок, я бы его постригла, особенно при том положении, какое он занимает». «И к чему же сводится ваше этак?» — спросил доктор, возвращая шелковый платок в карман. Сердце ли ваше ведет себя неподобающим образом, или нервы, или печень, благослови вас небо, или вас допекает общая телесная слабость? — Устала я, — ответила госпожа Шлак, — уж так устала, сударь. Мне ведь все-все приходится делать. И бедная старушка задрожала. — Фуксия, — сказал доктор, — загляните ко мне нынче вечером. Я дам вам укрепляющее средство, а вы присмотрите, чтобы она каждый день его принимала. Клянусь всей и всяческой неувидаемостью, ей это необходимо. Бальзам и лебяжий пух, дорогая Фуксия, юные лебеди и старые гаги. Она должна получать это ежедневно. Слабость для нервов, дорогая, и хладные, как могила, пальцы для ее старого-старого чела. «Глупости», — сказала сестра. «Я говорю глупости, Бернард». «А вот и Титус», — продолжал доктор Прюнсквалор, не обратив внимания на сестрины возгласы. «Облаченный в лоскут, оторванный от самого солнца! Ха-ха-ха! Какой он стал огромный и какой важный!» Доктор, раздув щеки, фыркнул. «Близится великий день, не так ли?» «Вы насчет выграфления?» — спросила Фуксия. «Никак не меньше», — подтвердил, склоняя голову на бок, Прюнсквалор. «Да», — сказала девочка. «Осталось всего 4 дня, плод уже строят». И внезапно, словно ей не по силам стало сносить бремя своих мыслей, «Ах, доктор Прюн, мне нужно с вами поговорить. Можно я приду к вам поскорее? Только обойдитесь без длинных слов, ведь вы же можете, потому что я так... Ну, потому что у меня... Потому что я мучаюсь, доктор Прюн». Прюнсквалор принялся что-то вяло рисовать на песке длинным белым пальцем. Фуксия, удивленная тем, что он ей не отвечает, перевела взгляд на песок и увидела, что доктор пишет «Сегодня в 9 вечера в прохладной зале». Затем длинная ладонь его стерла написанное. И тут же все вдруг почувствовали, что за спинами их кто-то стоит. И, обернувшись, увидели двойняшек, неотличимых тетушек Фуксии, замерших на санцепёке, словно пурпурные изваяния. Доктор проворно вскочил на ноги и склонил в их сторону гибкое тело. Сестрицы не обратили на его учтивый жест никакого внимания, обе глядели на Титуса, мирно сидевшего у самого края воды. Казалось, что от небесного зенита до места, в котором он сидел на полоске песка, натянут гигантский задник. Зной сделал озеро плоским и поставил стаймя на песчаный его окоем, подняв вместе с ним и дальний крутой берег, расписанный в 3 оттенка зеленого соснами и их тенями, огромными жертвами солнечного удара, а на рваном краю этого кое-как намалеванного леса уравновесил, словно разрезную картинку, тяжкое мертвое синее небо, раскинувшееся по дуге до самого просцениума границы зрения до изгиба век. В основании этого кричащего занавеса и сидел он, невероятно маленький, Титус в желтой рубахе, снова уперший подбородок в ладонь. Фуксия чувствовала себя неудобно от того, что тетушки ее стоят прямо за нею. Она поглядывала на них краешком глаза и затруднялась представить, что они когда-нибудь вновь обретут способность шевелиться. Статуи, белолицые, белорукие, в складках царственного пурпура. Госпожа Шлак их присутствие все еще не обнаружила. В наступившем молчании ее обуяла глупая потребность поговорить, и, позабыв свою робость, она задрала голову, чтобы лучше видеть стоящего доктора. «Понимаете, доктор, сударь, простите меня», — затараторила она, сама пугаясь собственной храбрости. «Понимаете, организм-то у меня, сударь, всегда был уж такой энергичный. Сударь, я с малых лет все что-нибудь делала, не одно так другое. Про меня все так и говорили. Что же она еще-то наделает? Завсегда». «Нисколько не сомневаюсь». Откликнулся доктор, снова усаживаясь на ковер, на сей раз лицом к нянюшке Шлак. Брови его были приподняты, розовое лицо выражало невиданную внимательность. Госпожа Шлак воодушевилась необычайно. Никто до сих пор не выказывал подобного интереса к тому, что она говорила. Прюнсквалор же решил, что двойняшки, по всем вероятиям, так и останутся, еще добрых полчаса оцепенело торчать на одном месте, а значит, ему нет никакого резона утруждать... рассуждая физически свои изящные ноги, да оно и не согласовывалось с его уважением к себе, пусть несколько причудливым, но при всем том глубоким. На поклон сестры не ответили. Правда, они его и не заметили, но тут уж ему себя винить не приходится. Но их к дьяволу селедок, — заливался он про себя, — плоские, как обои. Клянусь всем, что есть разумного на земле, в последнем вскрытом мной покойнике живости было больше, чем в них обеих вместе взятых. Даже когда они делают сальто. Внутренне произнося все это, он наружно с увлечением вслушивался в каждое слово госпожи Шлак. «И всегда ведь одно и то же!» — дрожащим голоском говорил это. «Одно и то же! Такая соответственность! А я ведь уже не молоденькая!» «Конечно нет, конечно нет! Фу ты, ну ты, клянусь всяческой проникновенностью! В ваших словах присутствует прямое благородство, госпожа Шлак! Прямое благородство!» — сказал принц Квалор, одновременно прикидывая, поместится ли она в его черный саквояж, если оттуда не вынуть пузырьки. «Потому как мы уж не такие теперь молодые, какие были, правда, сударь?» Принц Квалор досконально обдумал ее высказывание и покачал головой. «В сказанном вами звенит нота истины», — сказал он. «Фактически все ее ноты, какие только бывают. Так сказать, динь-дон в сердце звон. Но расскажите-ка мне, госпожа Шлак, расскажите со всей присущей вам выразительностью о господине Шлаке. Или это не деликатная просьба?» «Нет, нет, навряд ли. Вы что-нибудь знаете о нем, Фуксия? Знаете, лично для меня он тайна за семью морями. Или, вернее, лежащая на дне таковых в 7 футах под килем. Как странно, под самым килем или немного вбок. Ну да неважно. Грубо говоря, существовал ли когда-нибудь... Нет-нет, потактичнее, пожалуйста. Кем был... Опять не то, грубо, прошу прощения. Так вот, о господине Шлаке, дорогая моя госпожа, был ли у вас когда... Ну, кто-то вроде... Да смилуются надо мной небеса. Ведь сколько лет я вас знаю, и вдруг... Откуда ни возьмись, этакая головоломка выскакивает себе точно черт из табуретки. Тоже в своем роде день-дон. Ха-ха-ха, но какова задачка? Вам так не кажется, дорогая? Это уже к Фуксии. Девочка невольно улыбнулась, не выпуская, однако, руки старой няньки. «Когда ты вышла за господина Шлака, нянюшка?» — спросила она. Принц Квалор глубоко вздохнул. «Прямой подход», — пробормотал он, — «мастерской маневр. Да благословит Господь мою околичную душу! Всем нам есть чему поучиться! Всем!» Госпожа Шлак, выпрямившаяся и затвердевшая от стеклянных виноградин на шляпе до крохотного ее седалища, засветилась от гордости. «Господин Шлак», — объявила она тонким высоким голоском, — «женился на мне». Донеся до слушателей эту главную, как ей представлялась, мысль, она замолчала, а после в виде запоздалого пояснения прибавила: «Да в ту же ночь и помер, и неудивительно». «Благие небеса, живые и мертвые, и те, кто еще не решили, куда им, во имя всяческой загадочности, дорогая моя, да нет, драгоценнейшая госпожа Шлак, что это вы говорите такое?» — воскликнул доктор с такими высокими переливами, что птица, затаившаяся в кроне дерева за их спиной, продралась сквозь листву и рванула на запад. «Припадок у него приключился», — пояснила госпожа Шлак. «У нас тоже случались припадки», — вдруг произнес некий голос. Все трое уже позабыли о двойняшках и потому испуганно обернулись, но все же не успели приметить, какая из них открыла рот. Впрочем, стоило им обернуться, как Клариса нараспев сообщила: «У обеих одновременно. Было очень мило». «А вот и не было», — возразила Кора. «Ты забыла, какие они были противные?» «А это...» — откликнулась ее сестра. «Это мне было все равно. Вот когда мы не смогли ничего делать ни левой рукой, ни ногой, тогда они мне разонравились». «Так я же об этом и говорю, разве нет?» «Нет, не об этом. Кларисса Груан», — сказала Кора, — «ты слишком много на себя берешь». «О чем ты?» — спросила Кларисса, встревоженно взглядывая на сестру. Впервые за все это время Кора обратилась к доктору. «Невежда», — безучастно поведала она, — «совсем не понимает, что такое облик речи». Нянюшка Шлак не совладала с охватившим ее искушением поправить леди Кору. Это внимание, проявленное к ней доктором, внушила старушке потребность продлить разговор. Тем не менее, нервная улыбка кривила ее губы, когда она произносила: «Так не говорят, леди Кора, облик речи. Вы имели в виду фигуру речи?» Собственная осведомленность касательно этого оборота доставила нянюшке огромное наслаждение. Улыбка так и продолжала трепетать на ее морщинистых губках, пока она не обнаружила, что тетушки молча разглядывают ее. «Служанка», — сказала леди Кора. — «Служанка». — «Да, моя госпожа, да, да, моя госпожа», — с трудом вставая, сказала нянюшка Шлак. — «Служанка, — эхом отозвалась Кларисса, которой случившееся, пожалуй, даже понравилось. Кора повернулась к сестре. «А ты и вообще помолчи». «Чего это?» «До того, что она не с тобой была непочтительна, дура». «Но я тоже хочу ее как-нибудь наказать», — сказала Кларисса. «Почему?» «Потому что я уже очень давно никого не наказывала. А ты?» «Ты вообще никогда никого не наказывала», — сказала Кора. «Вот именно наказывала». «Кого?» «Неважно кого, наказывала, и в этом все дело». «Какое дело?» «Наказание». «Ты про нашего брата, что ли?» «Не знаю. Хотя ее-то нам поджигать не придется. Или придется?» Фуксия вскочила. «Ударь она любую из теток, да и просто притронься к ним». Ее бы, наверное, стошнило, поэтому трудно сказать, что она собиралась делать. Руки ее, повисшие вдоль тела, дрожали. Фраза «хотя ее-то нам поджигать не придется или придется» отыскала себе длинную, почти пустую полку в самой глубине мозга доктора Прюнсквалора. И другая занятная фразочка, дремавшая, свернувшись калачиком на одном из ее концов, была вскоре сброшена вниз долговязой пришелицей, которая вытянулась, начиная с ха в голове его и кончая я на хвосте, в полную длину полки и перемигивала всеми своими 40, да еще одним в пренебрежении принятыми правилами глазками, считая по одному на букву, а все прочее отбросив на счастье, а вот и нечего было спать. Владелец полки, да, собственно, и всей костяной обители, в коей она помещалась, имел обыкновение в минуты самые неподходящие выдергивать придремавшие фразочки из наисмутнейших щелей и закутков, не говоря уж о полках, на коих притаились его серые клеточки. Тут всегда было неспокойно. Нянюшка Шлак, прижав к зубам кулачок, старалась держать слезы. Ирма смотрела в другую сторону. Леди не участвуют в сценах, они их просто не замечают. Она это отлично помнила. Урок 7. Изогнув ноздри до того, что каждая приобрела положительное сходство с триумфальной аркой, Ирма уверила себя, что ничего толком не слышала. Доктор Прюнсквалор, решив, что настало время вмешаться, вскочил на ноги и, колеблясь точно ивовый пруд, который воткнули в землю и, потянув за искусно очищенную от коры макушку, вдруг отпустили, издал редкой эксцентричности вопль, затем череду трелей. Увы, литературные условности позволяют нам передать их лишь стилизованным ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, и завершил это вступление таким сообщением: «А Титус-то? Клянусь всем, что есть бесконечно малого. Господь благослови мою душу, не иначе, как его акула сожрала». Сказать, какая из пяти голов повернулась быстрее, мы не возьмемся. Возможно, голова нянюшки Шлак на долю секунды отстала от прочих, по той двойной причине, что и шея ее не отличалась особенной гибкостью, и любому восклицанию, сколь бы драматичным оно ни было, и как бы сильно не затрагивало предмета ее непосредственных забот, требовалось некоторое время, чтобы добраться до нужного раздела ее путаного умишка. Впрочем, слово «Титус» отличалось от всех остальных, хотя бы тем, что смогло отыскать кратчайший путь, просквозивший клетки ее мозга. Сердце нянюшки вскочило, так сказать, на ноги быстрее, чем мозг, и, бездумно подчинившись ему, она, еще до того, как тело ее осознало, что получает какие-то распоряжения по обычным каналам, уже торопливо затопотала к воде. Она не потрудилась задуматься ни о том, могут ли в простиравшейся перед нею пресной влаге водиться акулы, ни о том, стал ли доктор бы столь легкомысленно высказываться относительно гибели единственного наследника рода, не о том, что если акула и вправду съела Титуса, то она, нянюшка Шлак, навряд ли сможет тут что-то поправить. Она знала только одно — нужно бежать туда, где прежде был Титус. Старые слабые глазки позволили ей увидеть мальчика лишь после того, как она одолела половину разделявшего их расстояние, но и это нисколько не снизило скорости, которую ей удалось развить. Акула-то все едино могла того и гляди слопать его, хоть еще и не слопала. И когда Титус, наконец, оказался в объятиях старушки, его оросил слезный душ. Заковыляв со своей драгоценной ношей назад, она бросила на сверкающий водный простор последний опасливый взгляд, сердце ее гулко билось. Доктор Прюнсквалор сделал на цыпочках несколько неровных шагов ей во след, все еще не понимая, какие сокрушительные последствия могла иметь его шуточка. Но, понимая, однако, что поскольку без акулы все равно теперь не обойтись, будет лучше, если госпожа Шлак сама сорвет ее злодейские планы к будущему своему вящему удовлетворению, он опасался лишь, как бы нянюшка не надсадила старое сердце. То, чего доктор надеялся достичь этим удивительным восклицанием, было достигнуто. Дурацкая распря прервалась, а нянюшка Шлак была избавлена от дальнейших унижений. Некоторое время близнецы пребывали в полнейшей растерянности. «Я ее видела», — сказала, наконец, Кора. Кларисса, ни в чем сестре уступать не желавшая, тоже видела ее, и не менее ясно, ни ту, ни другую акула особенно не заинтересовала. Когда нянюшка, еле дыша, уселась на ржавый ковер, и Титус выскользнул из ее рук, Фуксия повернулась к доктору. «Не стоило вам так поступать, доктор Прюн», — сказала она. «Но, господи, как же это было смешно! Вы видели лицо госпожи Принсквалор?» Она хихикнула, впрочем, без веселья во взоре, и следом: «Ох, доктор Прюн, напрасно я это сказала, она же ваша сестра». «Вы были к ней справедливы, не более того», — сказал доктор, и, приблизив все зубы свои к уху Фуксии, прошептал: «Воображает, будто она леди». Тут он улыбнулся, да так, что, казалось, того и гляди, заклотнет озеро. «Подумать только, бедняжка! И ведь как старается! И чем больше старается, тем хуже у нее получается. Ха-ха-ха, поверьте мне, Фуксия, дорогая, единственные леди на свете — суть те, кто никогда не задумывается, леди они или не леди. С происхождением у нее все в порядке, у Иромы, как и у меня. Ха-ха-ха, но ведь это не происхождением определяется. Соразмерность, цыганочка моя, соразмерность — вот в чем вся штука, с добавлением изрядной доли терпимости». «Батюшки, уж не добрел ли я часом до околицы серьезности, да оберегут небеса мою несуразную душу? Ах ты, Господи, похоже, что так». К этой минуте все они уже сидели на ржавом ковре, образуя монументальную группу, наделенную редкостным благородством очертаний. Ветерок по-прежнему порывисто пронизывал рощу, ероша поверхность озера, ветви деревьев за ними терлись одна о другую, и листья их, подобные миллионам заговорческих языков, хрипло вышептывали всякую ересь. Фуксия совсем уж было собралась спросить, что такое соразмерность, когда глаза ее уловили под деревьями дальнего берега какое-то движение. А миг спустя она удивленно уставилась на колонну людей, спустившихся к воде, вдоль которой они устремились на север, исчезая и вновь появляясь, по мере того, как росшие в воде кедры сгущались, заслоняя их, и вновь разряжались. Все они, кроме человека, шедшего впереди, несли на плечах мотки веревки и древесные ветви. Все, кроме главенствующего, были, похоже, людьми немолодыми, поскольку шагали тяжело. То были плотостроители, направлявшиеся в освященный традицией день по традиционной тропинке к традиционному ручью, к затянутой знойным маревом, защищенной и скрошенной изгородью и кустами бухточки, чьим пескарям, головастикам и мириадам микроскопических мальков, сновавших в нагретой мелкой воде, предстояло столь скоро лишиться покоя. Сомнений насчет того, кто возглавляет шествие, никто не питал. Невозможно было не признать этой проворной, но в то же время и шаркающей бочком-бочком походки, этого страшновато-неспешного перемещения, ни тебе ходьба, ни пробежка, этого припадание к земле, как бы в стремлении принюхаться к следу, ну и свободного легкого парения над нею. Фуксия зачарованно наблюдала за ним. Нечасто случалось ей видеть Стирпайка, не знавшего, что за ним наблюдают. Доктор, проследив ее взгляд, также узнал молодого человека. Розовое чело Принсквалора затуманилось. В последнее время он много размышлял о том и о сём, то по преимуществу касалось непостижимого и неуяснимо чужого юноши, все по большей части сводилось к загадочному пожару. Слишком уж странное обилие таинственных происшествий вместили последние месяцы. Не имея они значения столь важного, доктор, пожалуй, отыскал бы в них разве что развлечение. Неожиданное столь приятно оживляло монотонность бесконечного повторения неколебимых ритуалов замка, однако смерть и исчезновение не походили на лакомые кусочки, возбуждающие пресыщенного гурмана. Слишком велики они были, чтобы их проглотить, да и на вкус отзывали желчью. При том, что доктор Принсквалор, будучи человеком себе на уме, придерживался положительно еретических мнений относительно определенных сторон жизни замка, мнений слишком вольных, чтобы открыто выражать их в этой мрачной обители, чьи уток и основа, и само прошлое были синонимами венозной системы, возобновляющей жизнь в телах ее насельников, все же он принадлежал к ней, оставаясь оригиналом лишь в том, что ум доктора забирал широко, но при этом соотнося и связуя мысли его, так что заключения, им порождаемые, часто оказывались ясными, точными и никаких ересей не содержащими. Это, впрочем, не значило, что он ставил себя выше прочих. О, нет, не в малой степени. Слепая вера есть вера чистая, сколь бы ни мутен был разум ее обладателя. Умозаключения доктора, возможно, и походили на самоцветы чистой воды, но душа и дух его деформировались в прямой пропорции к его неверию в ценность даже самого поверхностного соблюдения традиции. Он не был посторонним, и разразившиеся трагедии сильно задевали его за живое. Легкомысленная, глуповатая повадка доктора была обманчива. Он мог заливаться трелями, щебетать, предаваться своим внезапным причудам, нелепо жестикулировать, изображая хлыща, но увеличенные глаза его между тем сновали за стеклами очков туда-сюда, как снует по дну ванный кусок мыла, а мозг пребывал нередко в иных местах, и в последние дни мозг этот занят был постоянно. Доктор расставлял в должном порядке имевшиеся в его распоряжении факты, разрозненные в сущности обрывки сведений, и вглядывался в них глазами разума то с одного боку, то с другого, то снизу, то сверху, разговаривая и вроде бы слушая собеседника днем и ночью и вечером, когда он, вытянув ноги к камину, сидел с бутылкой ликера у локтя и с сестрой в кресле насупротив. Он глянул на Фуксию, желая удостовериться, что та узнала далекого юношу, и поразился выражению недоуменной сосредоточенности на ее смуглом лице, ее рту, приоткрытому как бы в легком волнении. К этому времени состоящий из человеческих тел крокодил уже огибал из лука озера далеко слева от тех, кто сидел на ковре, и внезапно остановился. Стирпайк, отделясь от слуг, спустился к воде. По-видимому, юноша отдал им какой-то приказ, поскольку они расселись меж береговых сосен, наблюдая за тем, как он, воткнув трость в грязь у кромки воды, снимает с себя одежду. Даже на таком расстоянии видно было, как горбятся его высокие плечи. «Во имя всей и всяческой общественной деятельности», — сказал Принсквалор. «Выходит, у нас появилось новое должностное лицо, не так ли? Приозерное предзнаменование предстоящего, свежая кровь в летнюю пору и лет еще 40 впереди». Занавес расходится, на сцену выпархивает скороспелка. Ха-ха-ха, чем это он там занят? Фуксия негромко ахнула от удивления, ибо Стирпайк нырнул в озеро. За миг до этого он помахал им рукой, хотя на таком расстоянии невозможно было сказать, бросил ли он хотя бы взгляд в их сторону. «Что это было?» — спросила Ирма, поворачивая голову так плавно, как если бы шейные позвонки ее только что на славу смазали наилучшим маслом. «Я говорю, что это было, Бернард? Мне показалось, будто что-то плеснуло. Ты слышишь меня, Бернард? Я говорю, мне показалось, будто что-то плеснуло». «Именно потому», — ответил ее брат. «Именно потому? Что ты хочешь сказать, Бернард, этим именно потому? Как я устала от тебя». «Я говорю, как я устала от тебя! Почему потому?» «Потому что услышанное тобой, мой мотылечек, весьма походило на всплеск». «Но почему? И отчего мне не достался нормальный брат? Почему, Бернард, почему это весьма походило на всплеск?» «Единственно потому, что это он и был, пава моя», — сообщил Принсквалор. «Аутентичный неразбавленный всплеск! Ха-ха-ха! Совершенно неразбавленный всплеск! Ой!» — вскрикнула госпожа Шлак, хватаясь пальчиками за нижнюю губку. «Это ведь не акула, доктор! Сударь, не она! Ох, слабое мое сердце, сударь, не акула!» «Чушь!» — сказала Ирма. «Чушь! Глупая вы женщина! Акулы в озере Гормингас? Что за мысль?» Фуксия не отрывала глаз от Стирпайка. Плавал он хорошо и уже наполовину пересек озеро, Тонкие белые руки, его согнутые в локтях под тупым углом, размеренно погружались в воду и выпрастывались из нее. Голос Коры произнес: «Я кого-то вижу». «Где?» — спросила Клариса. «В воде». «Как, в озере?» «Да, другой воды тут нету, дура». «Нет, другой нет». «Ну, значит, вся вода, какая тут есть, это та, у которой мы сидим». «Верно, здесь только и есть воды, что этого сорта». «А ты его видишь?» «Я еще не смотрела». «Так посмотри». «А нужно?» «Да, сейчас же». «О, вижу мужчина. Ты видишь мужчину?» «Я же тебе о нем и сказала. Конечно, вижу. Плывет ко мне». «Почему к тебе?» «Может, как раз ко мне». «Почему?» «Потому что мы с тобой одно и то же. И в этом наше величие. И наша гордость, не забывай о ней». «Ничего не забуду». Обе уставились на приближавшегося пловца. Лицо его по большей части либо скрывалось под водой, либо ложилось на нее щекою, чтобы набрать воздуху в грудь, а потому им и в голову не пришло, что это Стирпайк. «Клариса», — сказала Кора. «Да». «Мы ведь тут единственные леди, ты да я, правильно?» «Правильно, и что?» «А то, что нам следует спуститься к воде, и когда он подплывет, оказать ему снисхождение». «А это не больно?» — спросила Клариса. «Почему до тебя не доходят самые простые слова?» Кора обратила взгляд к профилю Кларисы. «Не понимаю, о чем ты?» — пробормотала та. «У меня нет времени, чтобы давать тебе уроки языка», — сказала Кора. «Да это и не важно». «Не важно?» «Нет, важно другое». «Что?» «К нам плывут». «Да». «Значит, мы должны сойти к воде, чтобы он засвидетельствовал нам свое почтение». «Да, да». «Ну так пойдем, возьмем его под наше покровительство». «Сейчас?» «Да, сейчас. Готово?» «Ну вот встану и буду готова». «Ну, закончила?» «Почти. А ты?» «Да». «Тогда пошли». «Куда?» «Не изводи меня своим невежеством. Просто иди за мной следом». «Хорошо». «Смотри». «Смотри». Стирпайк, нащупав ногами опору, встал. Вода плескалась прямо под его ребрами, донная тина сочилась между пальцами ног, и когда он, приветствуя бывших на берегу, поднял над головой руки, яркие капли осыпались с них искристыми нитями. Фуксию охватило волнение. Ей понравилось то, что он сделал. Внезапно увидеть их, скинуть одежду, броситься в глубокую воду, перерезать, направляясь к ним, озеро, и, наконец, встать, задыхаясь в воде, бурлившей вокруг его тонкой гибкой талии, это было красиво. Да и проделал он все единым духом, без подготовки. Ирма Принсквалор, уже несколько недель не встречавшаяся со своим кавалером, взвизгнула, завидев его восстающее из воды голое тело, и прикрыла лицо руками, подглядывая, впрочем, сквозь пальцы. Нянюшка так и не разобрала, кто там такой стоит, и еще несколько месяцев после терялась в догадках. Голос Стирпайк пронесся над мелководьем. «Приятная встреча!» — крикнул юноша. «Я только что вас заметил. Леди Фуксия, добрый день. Счастлив снова увидеть вас. Как вы себя чувствуете? Госпожа Ирма, простите мне мою наготу. А вы, доктор, как вы поживаете?» Затем он наставил темно-красные, близко посаженные глаза на близняшек, ковылявших к нему, совершенно не сознавая того, что лодыжки их уже поглотила вода. «Вы промочили ноги, ваша светлость. Надо быть осторожнее. Вернитесь назад!» С насмешливым опасением в голосе воскликнул юноша. «Вы оказываете мне слишком большую честь. Ради бога, вернитесь назад!» Кричась, приходилось так, чтобы ничем не выдать власти, которую он возымел над ними. Вообще-то ему было вдвойне наплевать, далеко ли зайдут они в воду, пусть хоть по самую шею, но ситуация сложилась скользкая. Благопристойность не позволяла ему придвинуться дальше к берегу. Сестры, а таково и было его намерение, не услышали в голосе юноши властности, которые давно уже привыкли подчиняться, они входили в воду все глубже, и доктор Фукси и нянюшка Шлак с изумлением обнаружили, что двойняшки уже по самые бедра погрузились в озеро, величаво раскинув по воде обширные подолы пурпурных платьев. Стирпайк на миг отвел взгляд от сестер и, беспомощно пожав плечами и разведя руки в стороны, дал понять, что не в его силах сделать что-либо. Сестры подошли к нему совсем близко, достаточно близко, чтобы поговорить с ними, оставшись неуслышанным теми, кто стеснился теперь у самого края воды. Негромко и торопливо, тоном, который, как знал он по опыту, мгновенно приводит их в чувство, Стирпек сказал: «Стоять на месте. Ни шагу дальше, слышите? Я должен вам кое-что сказать. Если не будете стоять и слушать меня, проститесь с золотыми тронами. Они уже готовы и находятся на пути к вашим апартаментам. А теперь возвращайтесь. Возвращайтесь в замок, в вашу комнату, иначе вас ждут неприятности». Произнося все это, он делал знаки стоящим на берегу, бессильно пожимал плечами. Тем временем быстрые слова его текли, гипнотизируя двойняшек, застывших по бедра в пурпурной зыбе. «И ни слова о пожаре. Сидите дома, никуда не выходите. И ни с кем не встречайтесь, как сделали сегодня, вопреки моему приказу. Вы ослушались меня. Сегодня вечером в 10 я буду у вас. Я недоволен, поскольку вы нарушили данное мне слово. И все же величие осенит вас, но только никогда никому ни слова о пожаре. Сесть!» От этого властного приказа Стирпек удержаться не смог. Пока он говорил, сестры не отрывали от него глаз, и он решил убедиться в том, что в мгновение, подобное этим, ослушаться его они не способны, что они не способны думать ни о чем, кроме того, что он внедряет в их головы усвоенным им странно низким голосом, постоянным повторением нескольких простеньких фраз. Губы его, когда он увидел, как две пурпурные куклы погружают зады в тепловатую воду, чуть изогнулись в низменном самоуверенном удовлетворении. Только длинные шеи сестер, да схожие с блюдцами лица, и остались торчать над поверхностью озера. Каждую окружали волнуемые водой подрубы пурпурных юбок. Прямо перед собой смотрел Стирпек, впитывая и смакуя сладостную суть ситуации, а губы его выплевывали слова: «Ступайте назад. Назад в ваши комнаты и ждите меня. Немедля назад и никаких разговоров на берегу». Когда они по его приказу ухнули в воду, Стирпек, рисуясь перед наблюдателями, схватился как бы в отчаянии за голову. Тетушки поднялись, облепленные пурпурной тканью, и, взявшись за руки, направились к замершим на песке пораженным зрителям. Урок, преподанный Стирпеком, оказался усвоен ими на диво, так что они, торжественно прошествовав мимо доктора, Фуксии, Ирмы и нянюшки Шлак, вошли под деревья, свернули налево в ореховую аллею и удалились в своего рода вымокшем трансе в сторону замка. «Это выше моего понимания, доктор! Решительно выше!» — крикнул стоящий в воде юноша. «Вы меня удивляете, милый мальчик!» — крикнул в ответ доктор. «Клянусь всем земноводным, вы меня удивляете! Поимейте совесть, дорогое дитя, поимейте совесть и плывите прочь! Нас уже утомило созерцание вашего живота!» «Простите мне присущий ему магнетизм», — ответил, отступая поглубже, Стирпек. Минуту спустя он был уже далеко, плывя прямо на плотостроителей. Фуксия, следя за бликами солнца, игравшими на мокрых руках юноши, обнаружила вдруг, что у нее колотится сердце. Она не доверяла своим глазам. Высокий выпуклый лоб и задранные плечи Стирпека отвращали ее. Он не был частью замка, и девочка это знала, но сердце ее колотилось, потому что он был живым, таким живым и безрассудно смелым, казалось, никому не по силам его обуздать. Отвечая доктору, он смотрел на нее. Фуксия не понимала. Печаль клубилась в ней подобием темной тучи, но когда она думала о Стирпеке, ей чудилось, будто тьму эту пронзает ветвистая молния. «Я возвращаюсь», — сказала она доктору. — Мы встретимся вечером. Спасибо. Пойдем, нянюшка. — До свидания, госпожа Принсквалор. Ирма произвела всем телом странные извилистые движения и деревянно улыбнулась. — Приятного дня, — сказала она. — Все было чудесно. Более чем. — Вашу руку, Бернард? — Я говорю, вашу руку. — Ты получишь ее, о белоцветная. Можешь не сомневаться. Я услышал твои слова, — сказал брат. — Ха-ха-ха, вот она. Рука, исполненная трепетной красы, и каждая пора на ней взбудоражена прикосновением твоих вялых перстов. Ты примешь ее? Примешь. Ты ее примешь, но прими ее со всей серьезностью. Ха-ха-ха, со всей серьезностью. Умоляю тебя, ласковый лягушонок, и возвращай ее мне время от времени. Пойдем, До свидания, Фуксия. Пока, до свидания. Мы расстаемся лишь для того, чтобы встретиться вновь. Он нарочито задрал локоть, и Ирма, раскрыв над головой парасоль, покачивая бедрами и выставив нос, словно компасную иглу, взяла его под руку, и так они вошли под сень древес. Фуксия подняла с земли Титуса и уложила его себе на плечо, а нянюшка свернула ржавый ковер, после чего и эти трое тронулись своей чередой в обратный путь. Стирпайк уже достиг противного берега, и ведомая им ватага возобновила детур озера, неся на плечах толстые ветви каштана. Юноша живо шагал впереди, покручивая в пальцах трость с потайным клинком.